Глава 8. Гепатит Б. Не навреди. Гиппократ. Как и ВПЧ, гепатит Б – это вирус, который передается в основном при половом контакте, но также через кровь. Если мать заражена гепатитом Б, вирус может попасть к ребенку через плаценту или во время родов. Вирус не переходит через материнское молоко. У 80% зараженных взрослых людей – болезнь проходит бессимптомно или с очень легкими симптомами, и они даже не знают, что болели. После заражения они получают пожизненный иммунитет. Из оставшихся 20%, которым диагностируют гепатит Б, 95% полностью выздоравливают и получают пожизненный иммунитет. Из оставшихся 5% лишь у 25%, то есть 1/4% всех заразившихся, разовьется через 20-30 лет после заражения цирроз печени или рак. Этот цирроз или рак развиваются не из-за самого вируса, а из-за иммунной реакции на него. 70% больных гепатитом Б – это наркоманы, гомосексуалы, алкоголики, бездомные и люди, имеющие многочисленных половых партнеров. В цирроз или рак гепатит Б переходит главным образом у алкоголиков, курящих, больных гепатитом С, страдающих ожирением и диабетом. Зачем прививать новорожденного ребенка от заболевания, передающегося половым путем, которым он практически не может заразиться? Ну просто потому, что взрослые, наркоманы и гомосексуалы отказывались прививаться. Поэтому в начале 90-х было решено прививать детей сразу после рождения, когда они еще не в состоянии отказаться. Большинство терапевтов и педиатров не поддерживали эту идею. Это единственная прививка, которую делают сразу после родов. Ее делают не для того, чтобы предотвратить возможное заражение от матери. В США и в других странах проверяют на гепатит Б, и дети зараженных матерей получают вместе с прививкой еще и иммуноглобулин. В некоторых странах, однако, прививают всех детей просто потому, что это намного дешевле, чем проверять всех матерей. До начала поголовной вакцинации младенцев в 1990 году лишь 1 из 100 тысяч детей младше 15 лет в США болел гепатитом Б. Сегодня риск заразиться гепатитом Б до 20 лет – составляет 0,3 на миллион. В развитых странах гепатит Б – это довольно редкая болезнь, но в Африке и в Юго-Восточной Азии она встречается намного чаще. Первая вакцина от гепатита Б появилась в 1981 году. Она была сделана на основе живого вируса, и после ее введения количество зараженных гепатитом Б быстро увеличилось. В 1994 году было установлено, что, несмотря на наличие вакцины, количество больных гепатитом Б не уменьшается. Есть немало производителей вакцины, но в развитых странах используют в основном Recombivax и Engerix, а также комбинированные вакцины. Engerix содержит гидроксид алюминия, а Recombivax – AAHS, тот же адъювант, который содержит гардасил. Раньше на упаковке рекомбивакса указывалось, что он содержит гидроксид алюминия, но теперь там указано, что вакцина содержит гидрофосфат, сульфат алюминия, который ранее назывался гидроксидом алюминия. Это к вопросу, насколько вообще можно доверять списку ингредиентов вакцин. В большинстве европейских стран новорожденным не делают прививку от гепатита Б, а прививают их через 2-3 месяца после рождения. В некоторых странах – Финляндия, Исландия, Дания, Венгрия – детей вообще не прививают от гепатита Б, но эпидемий там не наблюдается. Эффективность. Согласно систематическому обзору Cochrane, вакцина эффективна на 72% в предотвращении заражения от матери, иммуноглобулин на 50%, а вакцина вместе с иммуноглобулином на 92%. Не обнаружилось статистически значимой разницы между вакцинацией сразу после рождения и вакцинацией в возрасте 1 месяца. Одна доза иммуноглобулина была также эффективна, как несколько доз. Согласно исследованию 2018 года, В Индии, где гепатит B довольно распространен, нет разницы в эффективности вакцины, если ее делать при рождении или в возрасте 6 недель. Риск хронической инфекции составляет 90% при заражении в возрасте младше года, 30% при заражении в возрасте от 1 до 5 лет и 2% для взрослых. Заболеваемость гепатитом B в Индии составляет 2,4%, что должно приводить к 250 тысячам смертей от гепатоцеллюлярной карциномы. Однако в Индии регистрируются лишь 5 тысяч случаев гепатоцеллюлярной карциномы в год, что намного меньше ожидаемого. У 45% непривитых детей в возрасте года обнаружился естественный иммунитет к гепатиту B. К 4-5-летнему возрасту количество антител у привитых падало и было лишь незначительно выше, чем у непривитых. Авторы полагают, что, вероятно, непривитые защищены материнскими антителами, которые пропадают лишь через годы после рождения, а не через 9 месяцев, как обычно считается. В США, с другой стороны, заболеваемость гепатоцеллюлярной карциномой начала резко повышаться после начала всеобщей вакцинации и к 2007 году выросла уже более чем в 2 раза. Вакцина от гепатита изначально предназначалась лишь для групп риска, поэтому клинические испытания в 1980-х проводились лишь на них. 773 гомосексуала были привиты от гепатита и за ними наблюдали в течение 5 лет. У 82% сразу после прививки образовался достаточный уровень антител. В конце периода наблюдения у 15% из них антитела исчезли, а у 27% опустились ниже защитного уровня. 55 заразились гепатитом, 5 стали хроническими больными. У заразившихся было в среднем по 29 непостоянных половых партнеров, а у незаразившихся по 11. В Израиле процент зараженных гепатитом B в 2012 году не изменился по сравнению с 1977 и 1991 годами. Несмотря на вакцинацию, 8,4% детей заразились от своих матерей. На Тайване у 15-летних подростков, привитых в детстве, проверили уровень антител к гепатиту B, и он оказался очень низким. То есть иммунитет от прививки заканчивается еще до начала половой жизни, когда он становится наконец-то нужным. Согласно другому исследованию, антитела пропадают уже к 5-летнему возрасту. Гепатит С является заболеванием, способы заражения которым схожи с гепатитом B. Как видно из ниже приведенного графика, рост и снижение заболеваемости обоих гепатитов происходил почти синхронно. Но если за снижение заболеваемости гепатитом B ответственной считается вакцинация, то в случае гепатита С, согласно CDC, причины снижения заболеваемости неизвестны и, вероятно, отражают изменения в поведении и практике среди потребителей внутривенных наркотиков. Безопасность. В исследовании 2004 года прививка от гепатита B была ассоциирована с 3-кратным риском рассеянного склероза по прошествии 3 лет после вакцинации. Авторы также проанализировали несколько других исследований, которые не обнаружили повышенный риск рассеянного склероза у привитых. В этих исследованиях использовали дату постановки диагноза, а не дату появления первых симптомов. Диагноз рассеянного склероза ставится обычно через несколько лет после начала симптомов. Во французском исследовании 2009 года вакцина Engerix-B была ассоциирована с повышенным в 2,8 раза риском рассеянного склероза по сравнению с другими вакцинами от гепатита B. В исследовании 2014 года сообщается, что после того, как во Франции начали прививать от гепатита B, количество случаев рассеянного склероза выросло на 65%. Обнаружилась высокая корреляция между количеством сделанных доз вакцины и количеством случаев рассеянного склероза через 1-2 года. Антиген вируса гепатита B похож по форме на белки, содержащиеся в миелине, электроизолирующая оболочка нейронов. Поэтому после прививки у 60% вырабатывается иммунная реакция к миелиновым белкам, которая со временем ослабевает. Этот механизм молекулярной мимикрии объясняет, почему после прививки от гепатита B может возникнуть рассеянный склероз. Согласно анализу Weyers, привитые от гепатита B взрослые заболевали рассеянным склерозом в 5 раз чаще, чем привитые от столбняка. Риск васкулита у привитых от гепатита был выше в 2,6 раза, облысение в 7, волчанки в 9, артрита в 2, ревматоидного артрита в 18, тромбоцитопении в 2, воспаление глазного нерва в 14 раз. В другом исследовании прививка от гепатита B была ассоциирована с увеличенным в 6 раз риском артрита, в 1,6 раза риска острого отита, в 1,4 раза риска фарингита. У привитых от гепатита B риск болезни печени был увеличен в 1,5-2,3 раза. В исследовании 2010 года новорожденным макакам сделали прививку от гепатита B с тиамерсалом и сравнили с непривитыми. Привитые макаки приобрели рефлексы выживания, а также двигательные и сенсорно-двигательные рефлексы значительно позже, чем непривитые. Низкий вес и преждевременные роды усугубляли эффект вакцинации. Тиамерсал, этилртуть, не добавляется в детские вакцины с 2003 года в США и в Западной Европе, но до сих пор используется в большинстве стран мира. В статье 2008 года сообщается, что после начала кампании вакцинации количество детей, больных диабетом первого типа, увеличилось во Франции на 61%, а в Новой Зеландии на 48%. В Италии привитые от гепатита B болели юношеским диабетом на 40% чаще непривитых. Увеличение количества случаев юношеского диабета происходит через 2-4 года после начала вакцинации, что намекает на причинно-следственную связь. Согласно израильскому исследованию 2014 года, прививка от гепатита B ассоциирована с синдромом хронической усталости и с фибромиалгией. С прививкой от гепатита B ассоциированы также такие аутоиммунные заболевания, как синдром Рейтера, артрит, волчанка, воспаление сосудистой оболочки глаза, миастения, узловатая эритема, тромбоцитопеническая пурпура, синдром Эванса и демиелинизирующие заболевания ЦНС. У мышей, привитых вакциной Engerix-B или гидроксидом алюминия, наблюдались нарушения памяти, пониженное количество кровяных клеток и глиоз мозга. Вакцинация также усугубила течение заболевания почек. В другом исследовании у новорожденных мышей, которых привили от гепатита B, в зрелом возрасте наблюдались нейроповеденческие нарушения. Согласно исследованию 2012 года, вакцина от гепатита B разрушает митохондрии и убивает клетки печени у мышей. В сингапурском исследовании 2015 года сообщается, что вирус гепатита B, переданный от матери ребенку, возможно, вопреки распространенному мнению, приводит к лучшему развитию иммунной системы. Авторы опубликованного в 2009 году исследования в журнале «Педиатрическая фармакология» пишут, что у 80% новорожденных в России регистрируется желтуха новорожденных, которая в последние годы все чаще протекает с высоким уровнем билирубина и принимает затяжное течение. У некоторых врачей возникли опасения по поводу проведения вакцинации новорожденным, и данную прививку стали расценивать как фактор, увеличивающий частоту развития затяжной конъюгационной желтухи у детей. Проведенное исследование показало, что вероятность развития и затяжного течения желтухи новорожденных у привитых от гепатита B выше, чем у непривитых детей. В ВАЭРС зарегистрированы более 1300 случаев смерти и более 2700 случаев инвалидности после прививки от гепатита Б. От самого гепатита Б младенцы, разумеется, не умирают. Выводы. Гепатит Б – это болезнь, характерная для групп риска, таких как наркоманы и гомосексуалы, и в некоторой степени работающего с кровью медперсонала и лиц, имеющих многочисленных половых партнеров. Вероятность заразиться гепатитом Б до начала половой жизни практически нулевая. Часто утверждается, что ребенок может заразиться при использовании чужой зубной щетки или других бытовых предметов. Такой способ заражения чисто теоретический. Не существует ни единого исследования, доказывающего, что какой-либо человек заразился гепатитом Б подобным способом. Вакцины содержат 250-500 микрограмм алюминия. То есть три дозы этой прививки содержат в 15-30 раз больше алюминия, чем весь алюминий, который ребенок получит из грудного молока за 6 месяцев. Кстати, то, что ребенок получает обычно алюминий из материнского молока, не значит, что это нормально. Это значит, что матери отравлены алюминием, который они получают через пищу и воду, и отравляют им своих младенцев. Прививка повышает риск аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, артрит, диабет первого типа и многих других.